Ознакомившись с первыми двумя фазами этногенеза, подъема и перегрева, мы можем сделать предварительный, но важный вывод. В фазе подъема складывается, а в акматической фазе кристаллизуется оригинальный для каждого случая стереотип не только поведения, но и мировосприятия, и мироосмысления, или то, что мы называем культурным типом. Разумеется, и здесь не обходится без пассионарности, так как для того, чтобы выработать новую, ни на что не похожую систему взглядов и воззрений, нужны огромные затраты пассионарной энергии, пожалуй, не меньше, чем для освободительных и завоевательных войн. И если уж мы затронули вопрос взаимовлияния культуры, творения рук человеческих и разума, и этногенеза, феномена природы, имеет смысл остановиться на этом вопросе подробнее. Надо сказать, что культура для этнолога не предмет, а инструмент исследования, но инструмент крайне необходимый. Ведь культура — это как раз то, что мы можем изучить, это то, что лежит на поверхности. Очень сильно сказывается на культуре временной момент, момент памяти, памяти генетической, памяти традиционной, памяти прежних культур, то есть наличие в новой культуре рудиментов, которые были для созданной заново культурной системы субстратами, исходными элементами. Этот тезис звучит довольно маловразумительно, когда его формулируешь абстрактно, но сейчас мы перейдем к конкретным примерам и увидим, что все это реально. То, что мы уделили такое большое внимание возрастам этноса, то есть фазам этногенеза, позволяет нам своим методом исследовать древние культуры, начальные фазы которых источниками не освещены и историкам фактически неизвестны. Но акматические фазы, как правило, освещены достаточно, а поскольку мы знаем, что акматическая фаза наступает примерно через 150 лет после начала явного подъема, то мы можем сделать вывод, что пассионарный толчок произошел там за 300 лет, учитывая инкубационный период дозафиксированной акматической фазы. В древнем мире известны 4 культуры, относящиеся к 6-5 векам до нашей эры. Акматические фазы этносов, создавших эти культуры, изучены достаточно хорошо. Место обитания этих этносов расположены по третьей параллели и охватывают Грецию, Северную Персию, Индию и Средний Китай. Очевидно, на этой полосе, где-то на рубеже 9-8 веков до нашей эры, был пассионарный толчок. Что происходило тогда в этих странах, никто толком не знает. Есть догадки, отрывочные сведения, легенды. А вот что касается 6-5 веков до нашей эры, то тут мы знаем уже много. Если мы возьмем 4 основных очага, Элладу с областями ионийской культуры, Иран с Мидией и прилегающими областями Бактрии, Бенгалию, которая лежит, правда, немножко южнее, чем Иран, но с другой стороны в пределах допуска, и Центральный Китай, то мы увидим, что здесь в одно и то же время, в 6-5 веках до нашей эры, существуют 4 хорошо изученные культуры. Это классическая Греция с ее классической философией, ахеменидская монархия с ее новым культурным достижением маздеизмом, антагонистическим дуализму. В Индии это эпоха Будды и его проповеди. В Китае, в пределах допуска, это Конфуций и Лао-цзы. Все 4 перечисленных региона отличаются одной общей чертой. Здесь возникают философские системы, настолько остроумные, настолько логичные, настолько увлекательные, что влияние их в той или иной степени доходит до нашего времени. Все авторы тоже хорошо известны. Им уделяют огромное внимание, их изучают, с ними спорят. но как они не похожи друг на друга.